«Боже правый», — сказал я себе, — «из-за него я чуть не забыл. Прошлая ночь, холодный дождь, высокая стена, труп». Я припарковал велосипед возле павильона 13. Полицейский из охраны студии, проходя мимо, спросил: «У вас есть разрешение на парковку здесь? Это место Сэма Шонбродера. Позвоните в администрацию». «Разрешение!» – закричал я. «Черт подери! Для велосипеда!» Гремя великом, я прошел через огромные двойные двери с тамбуром и попал в темноту павильона. «Рой!» – крикнул я. Тишина. Я огляделся в кромешной тьме среди свалки игрушек Роя Ходстрома. Точно такая же, но поменьше, была у меня в гараже. Павильон 13 был усыпан игрушками трехлетнего Роя, книжками пятилетнего Роя, наборами фокусника восьмилетнего Роя, наборами для электрических и химических опытов 9- и 10-летнего Роя, вырезками из воскресных комиксов 11-летнего Роя, а еще фигурками Кинг-Конга, сделанными в 1933 году, когда Рою исполнилось 13, и за 2 недели он посмотрел гигантскую обезьяну 50 раз. Руки у меня так и зачесались. Здесь валялись копеечные магнето, гироскопы, оловянные паровозики, наборы фокусника, заставляющие ребятишек скрипеть зубами и мечтать об ограблении магазина. Здесь лежало мое собственное лицо, прижизненная маска, снятая Роем. Он смазал мне лицо вазелином и чуть не задушил под слоем гипса. И дюжина раскиданных везде слепков его собственного профиля, прекрасного, ястребиного, а еще черепа и скелеты в полный рост, рассованные по углам или сидящие на садовых стульях. В общем, все, чтобы Рой чувствовал себя как дома в этом павильоне, таком огромном, что через его ворота, словно в шлюз космодрома, можно было затащить «Титаник», и еще осталось бы место для фрегата «Old Ironsides». «Old Ironsides» – трехмачтовый фрегат военно-морского флота США «Конституция» за непробиваемый дубовый корпус, от которого отскакивали пушечные снаряды, получивший прозвище «Old Ironsides» – «Железнобокий», ныне старейший в мире боевой парусный корабль. Он был построен в 1797 году и служил флоту США почти 100 лет, до 1885 года, побывав во многих морских сражениях. Сейчас это символ Америки и туристическая достопримечательность. Одну из стен Рой сплошь заклеил огромными рекламными плакатами и постерами из «Затерянного мира», «Кинг-Конга» и «Сына Кинг-Конга», а также «Дракулы» и «Франкенштейна». В апельсиновых ящиках посреди этой вулвартовской барахолки лежали скульптурные изваяния Карлоффа и Лугаши. На рабочем столе 3 оригинальных шарнирных макета динозавров, подаренных создателями «Затерянного мира». Резиновая плоть старых чудовищ давно расплавилась, обнажив металлический костяк. «Затерянный мир» 1925, немая экранизация одноименного романа Артура Конан Дойля. «Кинг-Конг» 1933, первый черно-белый голливудский фильм ужасов о гигантской доисторической горилле по имени Конг. В замысле и сюжете картины, несомненно, отразилось влияние «Затерянного мира» Конан Дойля и романов Эдгара Райса Берроуза. «Сын Кинг-Конга» 1933, сиквел популярного фильма ужасов «Кинг-Конг». «Дракула» 1931, классический фильм ужасов, созданный на киностудии Universal по мотивам романа Брэма Стокера «Дракула». В главной роли снялся Бела Лугоши. «Франкенштейн» 1931, еще один шедевр американского хоррора, снятый на студии Universal по мотивам одноименного романа Мэри Шелли. Роль монструозного создания доктора Франкенштейна в картине исполнил Борис Карлов. Вулвартовская барахолка Woolworth Company, американская сеть дешевых магазинов, тысячи мелочей, позднее фирма стала называться Foot Locker. Борис Карлов, 1887-1969, Настоящее имя – Уильям Генри Пратт, американский актер английского происхождения. Слава пришла к нему после исполнения роли чудовища в фильме «Франкенштейн» 1931. Впоследствии он также играл монстров в сиквелах «Невеста Франкенштейна» 1935 и «Сын Франкенштейна» 1939. Удостоен двух звезд на Голливудской аллее славы за выдающийся вклад в области кино и телевидения. Бела Лугоши, 1882-1956, настоящее имя Бела Ференц Дешо Бласко, американский актер венгерского происхождения. Роль Дракулы в фильме «Дракула» 1931 сделала его знаменитым. После почти одновременного выхода на экраны «Франкенштейна» и «Дракулы» студия Universal выпустила целую серию фильмов ужасов с участием Карлоффа и Лугоши. На многие годы два актера стали соперниками в исполнении ролей монстров. Впрочем, карьера Бориса Карлоффа сложилась более удачно. В конце жизни Лугоши почти не снимался. Так что «Павильон-13» был одновременно магазином игрушек, сундуком с чудесами, саквояжем волшебника, мастерской фокусника и неосязаемым вместилищем снов, посреди которого ежедневно стоял рой и своими длинными музыкальными пальцами подавал сигналы мифическим существам, чтобы шепотом пробудить их от сна, длившегося 10 миллиардов лет. И вот я осторожно пробираюсь через эту свалку, через эту кучу хламья, порожденного ненасытной страстью ко всяким механизмам, жадной привязанностью к игрушкам и любовью к гигантским прожорливым монстрам, отрубленным головам и темным размотанным мумиям Тутанхамонов. Повсюду лежали огромные брезентовые тенты, под которыми рой до поры скрывал свои творения. Я не осмелился заглянуть под них. Посредине всего этого стоял скелет, держа в поднятой руке записку. Она гласила: «Карл Денем». Так звали продюсера «Кинг-Конга». Карл Денем – персонаж фильмов о «Кинг-Конге». По сюжету он – режиссер, снимающий фильмы о природе, вместе со своей съемочной группой попадает на остров, населенный доисторическими животными. Интересно, что, хотя персонаж вымышленный, энциклопедия указывает точные даты его жизни – 1896-1957. «Города мира, уже готовые, лежат здесь, под тентом, и ждут, когда их откроют. Не трогай, сперва найди меня». Томас Вулф не прав, домой возврат есть. Поверни налево от столярки, вторая натурная площадка справа. Твои бабушка с дедушкой ждут тебя там. Иди и взгляни. Рой. Томас Вулф, 1900-1938, американский писатель, за свою короткую жизнь написавший 4 романа, 2 из которых были изданы посмертно. В том числе «Домой возврата нет». Также его перу принадлежат множество рассказов и несколько пьес. В своих книгах, написанных в период Великой депрессии 1930-х годов, Вулф отразил разнообразие и самобытность американской культуры. Я посмотрел на брезентовые тенты вокруг. Торжественное открытие! Ну, конечно! Я бежал и думал, что он имел в виду? Мои бабушка с дедушкой ждут? Я замедлил бег и начал глубоко вдыхать свежий воздух, пахнущий дубами, вязами и кленами. Ибо рой был прав. Домой возврат есть. Перед второй натурной площадкой стояла табличка «Forest Plains», но это был Гринтаун, город, где я родился и вырос, на хлебе, зревшем всю зиму за брюхатой печью, и вине, бродившем там же на исходе лета. И кирпичи, осыпаясь, падали в эту самую печь, как железные зубы, задолго до прихода весны. Я пошел не по тротуарам, а по траве, радуясь, что у меня есть такой друг, как Рой, который знал о моей давней мечте и позвал меня посмотреть на нее. Я прошел мимо трех белых домиков, где в 1931 году жили мои друзья, свернул за угол и остановился, потрясенный. На пыльной кирпичной дороге стоял старый отцовский Бьюик 1929 года. На нем в 1933 мы отправимся на запад. Он стоял тихо ржавее, фары потрескались, кожух радиатора облупился, сам радиатор был как пчелиными сотами, облеплен мотыльками, желтыми и голубыми крыльями бабочек, мозаикой давно ушедших летних дней. Я наклонился и заглянул внутрь, чтобы дрожащей рукой погладить колючий ворс подушек на заднем сиденье, где мы с братом толкались локтями и орали друг на друга, проезжая через Миссури, Канзас, Оклахому, и... Это не была отцовская машина, но это была она. Я поднял глаза и увидел перед собой девятое и величайшее из чудес света. Дом моих бабушки с дедушкой, терраса, качели, герань в розовых горшках вдоль ограды, папоротники, торчащие повсюду зелеными фонтанчиками, и просторная лужайка, похожая на зеленую кошачью шкуру, так густо усеянная клевером и одуванчиками, что хотелось сбросить ботинки и пробежаться босиком по всем этим коврам. И высокое сводчатое окно, комнаты, где я когда-то спал, а потом, проснувшись, выглядывал наружу и видел зеленые луга и зеленый мир. На летних садовых качелях, тихо покачиваясь вперед-назад, растопырив на коленях ладони с длинными пальцами, сидел мой лучший друг – Рой Холдстром. Он тихо скользил, затерявшись, как и я, в каком-то из летних полдней давно ушедших времен. Увидев меня, Рой поднял свои длинные журавлиные руки и развел ими вправо и влево, охватив лужайку, деревья, себя, меня. «Господи!» – прокричал он. «Разве это не счастье?»